житие святителя Афония, митрополита Новгородского. Память 6-19 апреля. Жизнь этого святителя, предместника на новгородской кафедре знаменитого Никона, впоследствии патриарха, мало известна. Афоний был игуменом Борисоглебского Переяславского, ныне упраздненного монастыря Владимирской епархии. 8 марта 1635 года Хиртонисан в сан митрополита Новгородского и Великолуцкого. 7 января 1649 года по старости и слабости зрения отказался от управления епархией и отошел в Хутынский монастырь, где и скончался 6 апреля 1652 года. Тело его погребено в Софийском Новгородском соборе в мартириевой паперти. Этот благочестивый святитель местно чтится за святого, и изображение его находится на стене собора.